Я отрываю мысли от земли, и в памяти моей тебя ласкаю. И тот пожар, что мы с тобой зажгли, по-прежнему в душе моей пылает. И он сжигает всю меня внутри, и в пепел мое сердце превращает. И тот пожар, что мы с тобой зажгли, в моей душе никак не угасает. Без тебя я просто умираю. Мне любви твоей так не хватает. Я сама веду себя с ума. В горле ком, слезы на ресницах. Мы друг другу можем только сниться. Я сама веду себя с ума. Осень золотая, ран моих не залатает, и зима морозами своими напрягает. Любви точка нет, любви нет и точка. Задернуты шторы, не выключен свет. Любви точка нет, не жду я звоночка. В любовь я не верю, любви точка нет. Никогда я не забуду нежных рук твоих тепло. Не хочу я верить в то, что наше время истекло. Любви точка нет, любви нет и точка. Задернуты шторы, не выключен свет. Любви точка нет, не жду я звоночка. В любовь я не верю, любви точка нет. Любви точка нет, любви нет и точка. Задернуты шторы, выключен свет. Любви точка нет, не жду я звоночка. Любовь я не верю, любви точка нет. Нет любви, нет любви, нет любви. Любви точка нет. Нет любви, нет любви, нет любви. Любви точка нет. Нет любви, любви точка нет. Любовь я не верю, любви точка нет.